«Так вы из-за этого приехали, господин Штабс?» «Уже не Штабс», — мягко поправил Бестужев, — «полный ротмистр». «Нет, Виталий Валерьянович, что вы? Мы, конечно, сатрапы, но не настолько же швыряемся казенными деньгами, чтобы из-за каждой мерзкой анонимки посылать людей через всю империю. Знаете, сколько подобного вздора, писанного чьими-то недоброжелателями, а то и умалишенными, приходит в наш адрес? Курьер мешками на помойку носит. Ну, насчет помойки я, конечно, приукрасил. Мы подобные писульки летом копим, а зимой в котельной жжем». «Тогда почему же вы?» «Я объясню», — сказал Бестужев, — «но сначала давайте-ка освежим в памяти прошлое. Я вам никогда не был врагом, милейший Виталий Валерьянович. Вы в свое время были со мной, как я просил, полностью откровенны, а я сдержал свое обещание. Выслали вас не в Нарым или Туруханск, а сюда, в губернский город, без особых ограничений в правах. Остался какой-то годик, потом вернетесь в Петербург. Отстоять вас совсем я, простите, не смог, но и не обещал этого. Начальство тогда было рассвирепевшее, даже случайные хранители листовок и типографских шрифтов, вроде вас, отправлялись прямиком на край глобуса. Но меня-то вам не в чем упрекнуть, верно, признайте? Ну, вы, собственно, правы». «Приятно слышать», — сказал Бестужев. «Помилуйте, какой из вас революционер и уж тем более боевик? Случайно оступились, бывает. Мы же не звери, в конце концов. У нас нет стремления стричь под одну гребенку по-настоящему заматерелых и людей случайных. Я вам это тогда говорил и сейчас повторю. Зачем же вы тогда приехали и показываете мне эту гадость? В том-то и дело, что из расположения к вам, — сказал Бестужев, — будь я настроен предвзято, ни за что не стал бы показывать свою писульку вам. Это логично?» «Логично», — со вздохом признался Пакитько. «Вот видите, я искренне пытаюсь разобраться. Перед тем, как идти к вам, я навел кое-какие справки в охране. Вы сейчас человек вполне благонадежный, с сомнительными людьми не водитесь, от нелегальщины любого пошиба бежите, как черт от ладана, и правильно делаете, по-моему. Позвольте, я отклонюсь от темы. Донос этот, донос, — твердо повторил он, — подвергся у нас тщательному исследованию. У нас есть специалисты, так вот, они утверждают, что эта бумага сочинена вполне образованным, интеллигентным человеком, решившим выступить в обличье не шибко грамотного мещанина. Не впервые с таким сталкиваюсь. И возникает закономерный вопрос. Если вы ни в чем из приписываемого вам анонимом невиновны, почему этот некто горит желанием вам напакостить? Почему, наконец, наш аноним не накропал свой донос в местную охрану, а отправил его прямехонько в Петербург? «Я понятия не имею, а я имею», — усмехнулся Бестужев. «Вас, милейший, включили в некую комбинацию. Кто-то расчетливый и крайне беспринципный отвел вам роль пресловутого козла отпущения, понимаете? Прекрасно. Только вот ведь в чем загвоздка, Виталий Валерьянович? Наш некто умен и хитер, без сомнения, не может не понимать, что одной этой бумажки для приличной комбинации мало. Должно быть еще что-то, но я не знаю что. Вероятнее всего, наш аноним попытается создать некую видимость вашего участия в чем-то грязном». «В чем?» «Если бы я знал, — честно признался Бестужев, — но не знаю. Это-то мне и нужно нащупать. Вас вводят в классическую комбинацию. Вами кого-то хотят прикрыть. Здесь и в самом деле есть яды». «Да, конечно, но я никому...» «Есть яды», — задумчиво повторил Бестужев. «Единственная реальная зацепка, хотя, видит Бог, я не представляю, куда ее вставить. Вы уже догадались?